Кто знает, может быть, Нильс так и проспал бы весь день, если б его не разбудил какой-то шорох. Нильс поднял голову и насторожился. В зеркале, которое висело над столом, отражалась вся комната. Никого, кроме Нильса, в комнате нет. Все как будто на своем месте, все в порядке. И вдруг Нильс чуть не вскрикнул. Кто-то открыл крышку сундука. В сундуке мать хранила все свои драгоценности. Там лежали наряды, которые она носила еще в молодости. Широченные юбки из домотканного крестьянского сукна, расшитые цветным бисером лифы, белые, как снег, накрахмаленные чепцы, серебряные пряжки и цепочки. Мать никому не позволяла открывать без нее сундук, а Нильса и близко к нему не подпускала. И уж о том, что она могла уйти из дому, не заперев сундука, даже говорить нечего. Не бывало такого случая. Да и сегодня Нильс отлично это помнил. Мать два раза возвращалась с порога, чтобы подергать замок. Хорошо ли защелкнулся? Кто же открыл сундук? Может быть, пока Нильс спал, в дом забрался вор и теперь прячется где-нибудь здесь, за дверью или за шкафом? Нильс затаил дыхание и, не мигая, всматривался в зеркало. Что это за тень там, в углу сундука? Вот она шевельнулась, вот поползла по краю. Мышь? Нет, на мышь не похоже. Нильс прямо глазам не верил. На краю сундука сидел маленький человечек. Он словно сошел с воскресной картинки в календаре. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки. «Да ведь это гном!» — догадался Нильс. «Самый настоящий гном!» Мать часто рассказывала Нильсу о гномах. Они живут в лесу. Они умеют говорить и по-человечьи, и по-птичьи, и по-звериному. Они знают о всех кладах, которые хоть 100, хоть 1000 лет назад были зарыты в землю. Захотят гномы, зимой на снегу цветы зацветут, захотят, летом замерзнут реки. Ну, а бояться гнома нечего. Что плохого может сделать такое крошечное существо? К тому же гном не обращал на Нильса никакого внимания. Он, кажется, ничего не видел, кроме бархатной безрукавки, расшитой мелким речным жемчугом, что лежало в сундуке на самом верху.